Наконец, на исходе третьего дня очнулся юноша, который тут же поинтересовался, далеко ли еще до границы. Гасель взглянул на него с удивлением. «Границы?» — повторил он. «Какой границы?» «Пустыня не имеет границ, по крайней мере, ни одной мне известной. И все же, — настаивал тот, — должна существовать граница, она где-то здесь». «Французам не нужны границы», — заметил Гасель. «Они и так господствуют во всей Сахаре от края до края». Незнакомец приподнялся на локте и посмотрел на него с изумлением. «Французам?» — переспросил он. «Французы уже несколько лет как ушли. Теперь мы независимы», — добавил он. «Пустыня образована свободными и независимыми странами. Ты что, этого не знал?» Гасель на несколько секунд задумался. Кто-то однажды говорил ему, что где-то на севере разгорается война, в которой арабы намереваются скинуть иго Руми. Однако он не придал этому факту особого значения, поскольку война разгоралась еще с тех времен, которые помнил его дед. Примечание. Руми — европейцы, язык туарегов. Конец примечания. Для него быть независимым означало в одиночку бродить по своей территории. К тому же никто не потрудился прийти и сообщить ему, что теперь он принадлежит новой стране. Туарег отрицательно помотал головой. «Нет, не знал», — признался он смущенно, — «и что существует граница тоже. Кто способен прочертить границу в пустыне? Кто помешает ветру переносить песок с одной стороны на другую? Кто помешает людям ее пересечь?» «Солдаты». Гасель изумленно посмотрел на гостя. «Солдаты? В мире не найдется столько солдат, сколько нужно для охраны границы в пустыне. Да и солдаты ее боятся». Он слегка улыбнулся под покрывалом, скрывавшим его лицо, которое он никогда не показывал чужим людям. «Лишь мы и мухаги не боимся пустыни. Здесь солдаты все равно, что пролитая вода. Их поглотит песок». Молодой человек хотел что-то сказать, но туарег заметил, что тот утомился, и заставил его откинуться на подушке. «Не напрягайся», — попросил он. «Ты слаб. Завтра поговорим, и, возможно, твой друг будет чувствовать себя лучше». Он оглянулся на старика и впервые заметил, что тот не так стар, как показалось ему вначале. Хотя волосы его были белые и редкие, а лицо избороздили глубокие морщины. «Кто он такой?» — поинтересовался он. Несколько секунд юноша колебался, прикрыл глаза и тихо проговорил. «Ученый. Изучает историю наших самых далеких предков. Мы направлялись в Дадж-Бадель, но наш грузовик сломался». «Дадж-Бадель находится очень далеко», — заметил Гасель, но юноша уже погрузился в глубокий сон. «Далеко-далеко на юге. Я до него так и не добрался». Он бесшумно вышел и, оказавшись на воздухе, испытал ощущение пустоты в желудке. Что-то вроде предчувствия, которое раньше никогда его не охватывало. Что-то в этих двух мужчинах, безобидных с виду, вызывало тревогу. Они не были вооружены, их облик тоже не внушал каких-либо опасений, однако вокруг них веяло страхом, и вот этот самый страх он и уловил. «Изучает историю наших предков», — сказал юноша, — однако лицо его спутника носило на себе печать такого глубокого страдания, которое не могла появиться за одну неделю голода и жажды в пустыне. Гасель посмотрел в сторону надвигающейся ночи и попытался найти в ней ответы на свои вопросы. Душа туарега и тысячелетние традиции пустыни кричали ему, что он поступил правильно, предоставив путникам свой кров, ибо гостеприимство было первой заповедью неписанного закона и мухагов. Но инстинкт человека, привыкшего действовать по наитию, и шестое чувство, не раз спасавшее его от смерти, шептали, что он играет с огнем, и что пришельцы подвергают опасности покой, который стоил ему стольких усилий. Рядом с ним появилась Лейла. Он обрадовался ее присутствию, любуясь дивной юной красотой темнокожей женщины-девочки, ставшей его женой вопреки мнению стариков, которые считали неправильным, что имухар столь знатного рода сочетается законным браком с представительницей презираемой касты рабов Акли. Она присела рядом, посмотрела на него в упор своими огромными черными глазами, всегда полными жизни и внутреннего света, и мягко спросила: «Тебя беспокоят эти люди, правда?» «Не они», — задумчиво ответил он, — «а то, что их сопровождает, словно тень или запах. Они прибыли издалека, а все, что приходит издалека, выводит тебя из равновесия, потому что моя бабка предсказала, что ты умрешь не в пустыне». Она робко протянула руку и коснулась его руки. «Моя бабка часто ошибалась», — добавила она. «Когда я родилась, она предсказала мне печальное будущее. А я вот вышла замуж за знатного человека, почти за принца». Он ласково улыбнулся. «Я помню, как ты родилась. Это было не больше 15 лет назад. Твое будущее еще и не начиналось». Его огорчило, что он ее расстроил, ведь он ее любил. И хотя Имухагу не пристало быть излишне ласковым в обращении с женщинами, она была матерью самого младшего из его сыновей, поэтому он, в свою очередь, раскрыл ладонь и взял ее руку в свою. «Наверное, ты права, и старая Кальсум ошибалась», — проговорил он. «Никто не может заставить меня покинуть пустыню и умереть вдали от нее». Они долгое время сидели молча, созерцая ночь, и он почувствовал, как его вновь охватило чувство покоя. «Что правда, то правда. Негритянка Кальсум за год предсказала болезнь, которая унесла в могилу его отца. Предсказала она и великую засуху, которая истощила колодцы, оставила пустыню без пучка травы и уморила жаждой сотни животных, с рождения привыкших к жажде и засухе. Впрочем, правдой было и то, что старая рабыня часто просто молола языком, а ее видения больше смахивали на измышления дряхлого ума, чем на настоящие предсказания». «Что находится по другую сторону пустыни?» — спросила Лейла после долгого молчания. «Я никогда не была дальше гор Хуэйлы». «Люди», — прозвучало в ответ, — «много людей». Гасель задумался, вспоминая, что он видел в Эль-Акап и северных оазисах, и неодобрительно покачал головой. «Им нравится сбиваться в кучу на небольшом пространстве или в тесных и вонючих домах. Они кричат и шумят без причины, воруя и обманывая друг друга. Они словно скот, который может жить только в стаде». «Почему?» Ему хотелось бы ответить, потому что восхищение, которое испытывала к нему Лейла, вызывало у него гордость, однако он не знал ответа. Он был имухагом, который родился и вырос в уединении огромных пустых пространств, и как он ни пытался, у него в голове не укладывалась мысль о добровольном желании людей сбиваться в стадо, к которому, судя по всему, проявляли склонность мужчины и женщины других племен. Гасель с удовольствием принимал гостей и любил, когда все собирались вокруг очага, чтобы рассказывать старые истории и обсуждать мелкие происшествия повседневной жизни. Но затем, когда огонь прогорал, и черный верблюд, привозивший на своем хребте сон, неслышно и невидимо пересекал лагерь, каждый удалялся в свой отдельно стоявший шатер жить своей жизнью, глубоко дышать, наслаждаться тишиной. В Сахаре у каждого человека есть время, покой и обстановка, необходимые для того, чтобы найти самого себя, смотреть вдаль или внутрь себя, изучать окружающую природу и размышлять обо всем, что узнаешь из священных книг. А там, в городах, селениях и даже в крошечных берберских деревушках, нет ни покоя, ни времени, ни пространства. Там можно ошалеть от шума и чужих проблем, голосов и ссор посторонних людей. Создается впечатление, будто то, что происходит с другими, гораздо важнее того, что может происходить с тобой. «Не знаю», — неохотно признался он в итоге. «Я так и не смог выяснить, почему им нравится так поступать, сбиваться в толпу и жить, завися друг от друга». «Не знаю», — повторил он, — «я не встречал человека, которому это было бы доподлинно известно». Девушка долго смотрела на него. Возможно, ее удивило, что у человека, который был центром ее жизни и у которого она научилась всему, что стоило знать, не нашлось ответа на один из ее вопросов. Сколько она себя помнила, Гасель был для нее всем. Сначала хозяином, на которого девочка из расы рабов Акли взирала почти как на божество, абсолютного повелителя ее жизни и имущества, повелителя жизни ее родителей, ее братьев, их животных и всего сущего в ее вселенной. Затем он стал мужчиной, который однажды, когда она достигла половой зрелости и у нее появились первые месячные, сделал ее женщиной, позвал в свой шатер и овладел, заставив стонать от удовольствия, как она слышала по ночам, когда дул западный ветер, стонали другие рабыни, и, наконец, стал возлюбленным, который в считанные мгновения переносил ее в рай, настоящим повелителем, еще в большей степени, чем когда был хозяином, ибо теперь он также владел и ее душой, и ее желаниями, вплоть до самого сокровенного и забытого из ее инстинктов. Она не сразу заговорила, а когда было собралась что-то сказать, ее прервал старший сын, мужа, прибежавший из самой дальней Шерибы. «Верблюдица собралась рожать, отец», — сказал он, — «а поблизости рыщут шакалы». Он понял, что призраки его страхов обретают плоть, когда заметил на горизонте столб пыли. Он поднимался вверх и надолго застывал в воздухе, поскольку в полдень на равнине нельзя было уловить ни малейшего дуновения ветерка. Машины, ибо, судя по скорости, с которой они приближались, это были механические средства передвижения, оставляли после себя в прозрачном воздухе пустыни грязный след дыма и земли. Затем возникло слабое жужжание моторов, позже превратившееся в рев, распугавшие вяхерей, феников и змей, и завершившиеся визгом тормозов, раздраженными голосами и громкими командами. Примечание. Вяхерь — птица семейства голубей. Феник — миниатюрная лисица своеобразной внешности, которая живет в пустынях Северной Африки. Конец примечания. Машины остановились, взметая за собой пыль и грязь в каких-нибудь 15 метрах от лагеря. При их появлении замерла жизнь и всякое движение. Взгляд Туарега, его жены, его детей, его рабов и даже его животных был прикован к столбу пыли и темно-бурым механическим чудовищем. Малыши и животные в испуге попятились, в то время как рабыни бросились прятаться в глубине шатров, подальше от чужих глаз. Гасель не спеша выступил вперед, закрыв лицо покрывалом. Отличительным знаком его положения знатного имохага, уважающего свои традиции, и остановился на полпути между пришельцами и самой большой хаймой, словно желая сказать без слов, что им не следует двигаться дальше, пока он не даст своего разрешения и не примет их как гостей. Первым делом он обратил внимание на грязно-серый цвет солдатской формы, покрытый потом и пылью, металлический блеск ощетинившихся винтовок и пулеметов и резкий запах, исходивший от ботинок и ременного снаряжения. Затем его взгляд с недоумением остановился на рослом человеке в синей хайке и растрепанном тюрбане. Он узнал в нем Мубарака бен Сада и Мухага, принадлежащего к народу копья, одного из самых опытных и добросовестных следопытов пустыни, почти столь же знаменитого в здешних краях, как сам Гасель Саях, охотник. «Метулем, Метулем», — поприветствовал он. «Ассалам алейкум», — ответил Мубарак. «Мы разыскиваем двоих мужчин, двоих чужаков». «Они мои гости», — невозмутимо ответил он, — «и им не здоровится». Офицер, который, судя по всему, командовал отрядом, сделал несколько шагов вперед. На его обшлаге блеснули звезды, когда он протянул руку, чтобы отстранить Туарега. Однако тот жестом остановил его, преградив путь к лагерю. «Они мои гости», — повторил он. Офицер взглянул на него с недоумением, словно не понимая, о чем он ему толкует. И тут Гасель догадался, что этот человек не из пустыни. Его жесты и манеры говорили о далеких мирах и городах. Он повернулся к Мубараку, и тот все понял, потому что перевел взгляд на офицера. «Гостеприимство для нас священно», — пояснил он. «Это закон древнее Корана». Военный со звездами на обшлагах несколько секунд постоял в нерешительности, словно не веря, что ему предлагают столь абсурдное объяснение, и вознамерился продолжить путь. «Я представляю здесь закон», — отрезал он, — «и другого закона не существует». Он уже миновал Гаселя, когда тот с силой схватил его за предплечье и заставил обернуться и посмотреть себе в глаза. «Традиция существует тысячи лет, а ты всего лишь 50», — отрывисто проговорил Туарег. «Оставь в покое моих гостей». По знаку военного щелкнули затворы десятка винтовок. Туарек увидел, что дуло нацелено ему в грудь, и понял, что всякое сопротивление бесполезно. Офицер резким движением отстранил вцепившуюся в него руку и, вынув пистолет из кобуры, висевшей на поясе, направился дальше, к самому большому шатру. Он исчез в нем, и через минуту раздался выстрел. Офицер вышел и махнул солдатам, которые побежали к нему. Потом они появились вновь, таща за собой старика, который тряс головой и тихо плакал, словно после долгого сладостного сна очнулся в жестокой действительности. Они прошли мимо Гасселя и взобрались в грузовик. Сев в кабину, офицер сурово взглянул на него и несколько секунд колебался. Гассель уже начал опасаться, что предсказание старой Кольцом не исполнится, и его убьют прямо здесь, посреди равнины, но тот, наконец, подал знак водителю, и грузовики отбыли в том же направлении, откуда приехали. Мубарак и Мохак из народа Копья вспрыгнул в последнюю машину, и его глаза неотрывно смотрели на Туарега, пока того не заслонило облако пыли. Ему хватило этих секунд, чтобы уловить, что происходило в уме Гасселя, и он почувствовал страх. Нехорошо унижать Имухара из народа Покрывала. Ему это было известно. Нехорошо унижать его и оставлять в живых. Однако убивать его и развязывать войну между братскими племенами тоже нельзя. У Гасселя Саяха есть друзья и родственники, которым пришлось бы вступить в схватку, кровью отомстить за кровь того, кто всего лишь попытался заставить уважать древние законы пустыни. Гассель стоял, не шелохнувшись, глядя в сторону удалявшегося конвоя, пока пыль и шум окончательно не рассеялись вдали. Затем медленно направился к большой хайме, перед которой уже столпились его дети, жена и рабы. Еще перед тем, как войти, он знал, что там увидит. Молодой человек лежал на том же самом месте, где он его оставил после беседы, с закрытыми глазами. Смерть настигла его во сне. На лбу у него появился небольшой красный кружок. Он долго смотрел на убитого со скорбью и яростью, а затем позвал Суэлема. «Похорони его», — попросил он, — «и подготовь моего верблюда». Впервые в жизни Суэлем не выполнил приказ хозяина, и спустя час вошел в шатер и бросился к его ногам, норовя поцеловать сандалии. «Не делай этого», — взмолился он, — «ты ничего не добьешься». Гасель с досадой отодвинул ногу. «Ты считаешь, что я должен терпеть подобное оскорбление?» — хрипло спросил он. «Считаешь, что я буду по-прежнему жить в мире с самим собой, позволив убить одного из моих гостей и увести другого?» «А что еще тебе оставалось делать?» — возразил тот. «Тебя бы убили!» «Я это знаю. Зато теперь я могу отомстить за оскорбление». «И чего ты этим добьешься?» — не унимался негр. «Вернешь мертвому жизнь?» «Нет. Но я напомню им, что нельзя безнаказанно оскорблять и Мохага. Вот в чем разница между людьми твоей расы и моей, Суэлем. Вы, Акли, сносите оскорбление и гнет. Вас устраивает рабское положение. У вас это в крови, от отцов к детям, из поколения в поколение. И вы всегда будете рабами». Он сделал паузу и задумчиво провел рукой по длинной сабле, которую извлек из сундука, в котором хранил свои самые ценные вещи. «Однако мы, туареги, свободная и воинственная раса, которая осталась такой, потому что никогда не мирилась ни с унижениями, ни с оскорблениями». Он покачал головой. «А сейчас не время меняться». «Но их же много», — возразил тот, — «и они сильны». «Верно», — согласился туарег. «Так и должно быть. Только трус дает отпор тому, кто, насколько ему известно, слабее его, потому что такая победа никогда не прибавит ему благородства. И только глупец дерется с равным, потому что в этом случае исход сражения решает лишь чистая случайность. И Мохак, настоящий воин моей расы, всегда должен противостоять тому, кто сильнее его, ибо если ему улыбнется победа, его усилия окупятся 1000 раз, и он сможет продолжить свой путь, гордясь самим собой». «А если тебя убьют? Что будет с нами?» «Если меня убьют, мой верблюд галопом поскачет прямо в рай, обещанный Аллахом. Ведь написано же, что тому, кто умрет в справедливой битве, обеспечена вечность». «Но ты не ответил на мой вопрос», — настаивал негр. «Что будет с нами? С твоими детьми, твоей женой, твоим скотом и твоими слугами?» На лице Гасселя было написано: «Чему быть, того не миновать». «Разве я доказал, что могу их защитить?» — спросил он. «Раз я позволяю убить одного из своих гостей, может, мне следует примириться с убийством моей семьи?» Он наклонился и властным взмахом руки приказал ему встать. «Иди и подготовь моего верблюда и оружие», — попросил он. «Я отправлюсь на рассвете. Затем ты займешься тем, что снимешь лагерь и увезешь мою семью дальше в Гвельтуху-Эйлы, туда, где умерла моя первая жена». Наступил рассвет, его опередил ветер. Ветер всегда был предвестником зари на равнине, и его ночное завывание, казалось, перерастало в горький плач за час до того, как первый луч света появлялся на небе за скалистыми склонами Хуэйлы. Он прислушался, разглядывая потолок Хаймы, такие знакомые полоски, и тут, будто наяву, перед его глазами возникла картина. Шары перекати поля, несущиеся по песку и камням, всегда охваченные спешкой, всегда готовые за что-нибудь зацепиться, обрести пристанище, где можно будет найти приют, и прекратить свое извечное, бесцельное путешествие из одного конца Африки в другой. С молочным светом зари, пропущенным сквозь фильтр мельчайших рассеянных частиц пыли, шары возникали из ниоткуда, словно привидения, собирающиеся напасть на людей и животных, чтобы тут же исчезнуть. Так же, как появились, канув в бесконечное ничто безграничной пустыни. «Где-то должна существовать граница, я уверен», — сказал он тогда с отчаянной тоской в голосе, и вот теперь он мертв. Прежде никто не говорил Гасселю о границах, потому что в пределах Сахары их никогда не существовало. Какая граница задержала бы песок или ветер? Он обратил лицо в сторону ночи и попытался осмыслить случившееся, но не смог. Эти люди не были преступниками, и все же одного из них похоронили, а другого увели неизвестно куда. Никого не следует убивать так хладнокровно, каким бы ни было его преступление, и тем более спящего, находящегося под защитой и в доме Имохара. Что-то странное было в этой истории, однако Гасселю никак не удавалось понять, что именно. Одно было ясно — нарушен самый древний закон пустыни, а этого ни один Имохак допустить не мог. Он вспомнил старую Кальсум, и ледяная рука страха сдавила ему затылок. Затем он склонился над Лейлой, ее открытые бессонные глаза блестели в полутьме, отражая вспышки угасавшего костра, и почувствовал к ней жалость, к ее неполным 15 годам и к пустым ночам, которые наступят, когда он уедет. А еще почувствовал жалость к себе самому, представив, какими пустыми будут его ночи, когда ее не окажется рядом. Он погладил ее по волосам и заметил, что она, испытывая благодарность за эту ласку, как это бывает с животными, еще шире распахнула свои огромные глаза испуганной газели. «Когда ты вернешься?» — проговорила она, скорее умоляя, нежели спрашивая. Он покачал головой: «Не знаю. Когда совершу правосудие?» «Что значили эти люди для тебя?» «Ничего», — признался он. «Ничего до вчерашнего дня. Но дело не в них. Дело не во мне. Тебе этого не понять». Лейла это понимала, но не стала спорить. Она лишь еще сильнее прижалась к нему, словно ища его силы или его тепла, и протянула руки, в последний раз пытаясь остановить его, когда он поднялся и направился к выходу. Снаружи все так же тихонько скулил ветер. Было холодно, и он закутался в свою хайке, а по его спине уже стала подниматься неотвратимая дрожь, то ли от холода, то ли от ужасающей пустоты ночи, открывавшейся перед ним. Это было все равно, что погрузиться в море черной краски, и не успел он это сделать, как из мрака вынырнул Суэлем и протянул ему поводья Р-Ораба. «Удачи, хозяин», — сказал он, и исчез, словно его никогда и не было. Гасель заставил верблюда опуститься на колени, взобрался на спину и легонько ткнул пяткой в шею. «Ша!» — приказал он. «Поехали!» Животное недовольно проревело, поднялось на все четыре ноги и замерло на месте, подставив морду ветру в ожидании. Туарек развернул его на северо-запад и вновь ткнул пяткой посильнее, чтобы верблюд тронулся с места. У входа в Хайму обозначилась тень, более густая, чем остальные, более темная. Глаза Лейлы вновь заблестели в ночи, пока всадник и верблюд удалялись, словно подталкиваемые ветром и шарами перекати-поля. Ветер всхлипывал все отчаяние, зная, что скоро явится солнечный свет и его утешит. День еще не был даже молочным полумраком, он едва позволял различить голову верблюда, но Гаселю большего и не требовалось. Он знал, что на сотни километров вокруг перед ним не возникнет никакого препятствия, а инстинкт обитателя пустыни и умение ориентироваться с закрытыми глазами указывали ему путь даже самой непроглядной ночью. Такой способностью обладали только он и те, кто, подобно ему, родились и выросли в песках. Как почтовые голуби, как перелетные птицы или киты в самой глубине океана, туареги всегда знали, где находятся и куда направляются, словно некая древняя-предревняя железа, атрофировавшаяся у остальных людей, по-прежнему оставалась активной и функциональной лишь у них одних. Север, юг, восток и запад. Колодцы, оазисы, дороги, горы, пустые земли, нагромождение барханов, каменистые равнины. Казалось, весь необъятный мир Сахары отражался словно эхо в глубине мозга Гаселя. А он об этом и не подозревал, не осознавал этого. Солнце застало его на спине Михари и стало подниматься над головой, постепенно набирая мощь, заставив ветер умолкнуть, землю распластаться. Солнце уняло песок, и кусты перекати-поля, которые уже не носились то в одну, то в другую сторону, извлекло из укрытий ящериц и посадило на землю птиц, которые не отважились лететь, когда оно, наконец, достигло зенита. Тогда туарег остановил верблюда, заставил его опуститься на колени и воткнул в землю свой длинный меч и старую винтовку, которые вместе с крестовиной седла служили опорной стойкой для незамысловатого крохотного навеса из толстой ткани. Он укрылся в его тени, прислонил голову к белому боку Михари и задремал.